Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Чагадаева Людмила Владимировна, старший специалист департамента изыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Россия Викторовна, вы лично? Да. Звоню по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком в размере 42 394 рубля. Необходимо оплатить данную задолженность в течение суток. Когда будет приведена оплата? Никогда. Почему вы действуете? Вы знаете, я ужинаю. Мне не очень неудобно сейчас это обсуждать. Отвлекитесь, Лариса Викторовна, если вы подняли трубку, значит, вы были готовы к диалогу. А почему я должна отвлекаться? Мне мой ужин гораздо важнее этих пустых разговоров. Лариса Викторовна, а в ваших интересах урегулировать данную ситуацию здесь сейчас? Потому что если надо работать, вами, что ли? С вами не урегулировать ситуацию. Не, вы не можете ничего регулировать. Вы оператор колл-центра. Вы позвонили, прочитали, что вам на листочке написали. На этом ваши полномочия закончились. Лариса Викторовна, видимо, вы немного находитесь в заблуждении. Не. Да, и что же входит в ваши обязанности в таком случае, если я заблуждаюсь? Расскажите, а я поем пока. Я вам только что озвучила данную информацию. И в ваших интересах решить вопрос надо... Что вы озвучили? Потому что если... Вы психически здоровы вообще, мадам? Я что вы озвучили? Если я являюсь сотрудником департамента взыскания просроченной... Вопрос какой был? Я сказала, рассказывайте, что входит в ваши обязанности. Договоритесь с вами на оплату вашей задолженности. Нет, вы не сможете со мной договориться. Если нам не завтра с вами обговориться... Вы не сможете со мной договориться. Ну, если нам не удастся с вами договориться, Альфа-банк может прийти на принудительную перечень. Прекрасно. Счастливого пути. Сразу надо приступать, а не чтобы вот мне бестолочи всякие звонили. Лучше сразу к действию. Ага. А вы готовы переплачивать? Свои денежные средства? Перетопчитесь. Лариса Викторовна, если решение суда будет в пользу банка, вам необходимо будет оплатить госпошлину, иные судебные издержки. Если также оплата не будет поступать за постановление по производству в течение 7 дней, то вас могут приучить... Почему вы говорите об этом в формате предположения? Если вы сейчас едете домой на автомобиле и собьете человека, вы сядете в тюрьму. Поэтому я могу смело говорить, что вы завтра сядете в тюрьму, да? Так? Хотя откуда у таких, как вы, автомобили, господи? Судебных заседаний. И я вам говорю с большей вероятностью того, что Альфа-банк... Сука, с большей вероятностью того, что вы предложение научитесь сначала формулировать, а потом умницу из себя строить. Откуда берут вот таких дегенеративных? А плюс Б она не может сложить, но ума корчит из себя. Нет, я с тупицами в уважительной форме не общаюсь. Особенно с тупицами, которые корчат из себя умных. Если вы не готовы к конструктивному диалогу, ну все, бросаем трубку. И идем нахрен. В ближайшее время может увидеть своих сотрудников регионального отдела. Да. Точно так же получат леща и поедут домой. Готово. Все, пока. Ущербная. Не о чем разговаривать с вами. Будет предпринимать в течение суток, чтобы погасить вашу задолженность. Нахер буду посылать у идиоток из Альфа-банка. Угу. Ну, в таком случае, я с вами попрощаюсь из исключительных... Да уже попрощалась же. Вот рыбка Дори, забыла уже, что попрощалась. Ой, какие ж дебилы. Где берут таких дебилов, как вы? Счастливого пути нахрен. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дудрина Ксения Сергеевна, звоню из ОТК-банк. Слушаю, говорите, что вы хотели. Здравствуйте, меня зовут Дудрина Ксения Сергеевна, звоню из ОТК-банк. Могу я услышать Татьяну Викторовну? Отдел по работе с просроченной задолженностью. У вас займ на товар. Два выхода на просрочку, 8 дней просрочки. Сумма до выхода на просрочку 449. А точная сумма подгружается. Требование кредитора оплатить сегодня-завтра. Скажите, какой кредит повторно вышли на просрочку? Зачем? Что хочу знать, по какой причине вы вышли на просрочку. А зачем эта информация вам? Решение... Помочь? Ну, помочь вам в решении. Ну, вы можете, не задавая глупых вопросов, помогать, можете заплатить за меня, и это будет лучшей помощью с вашей стороны. Я за вас даже свечку поставлю. Нет, я могу вам посоветовать перед... Не, нужны мне ваши советы. Судя по тому, как вы пытаетесь формулировать предложение, ваши советы вряд ли кому-то понадобятся. Вы же знаете, что нужно носить оплату вовремя, так как в случае неоплаты могут быть начислены штрафы, что может привести к лишней переплате. Также портится кредитная история. И это может ограничить дальнейшее кредитование. Ну ладно. У вас все? Татьяна Викторовна, скажите, где вносить оплату? Еще раз вам повторяю, ваша помощь мне не нужна. Поэтому, оплату. Если вы... Что, оплату? Громче говорите, а то вы там что-то тихо-тихо там где-то вдалеке. Оплату вносить будете? Нет, не буду. Вы отказываетесь платить? Да. Кредитора, что вы отказываетесь платить? Да. В смысле, фиксирую для кредитора. А вы не представитель кредитора? Представитель. Ну, а что значит, я фиксирую для кредитора? То есть, значит, что... Вам выставил условие оплатить до 8 марта сумму, вы отказываетесь платить. Угу. Ладно. Вы не будете платить. Еще 10 раз спросите в разных формулировках, чтобы уж наверняка. Хорошо, всего доброго, до свидания. Звоните, возможно, продолжить. Угу. Звоните почаще. Только давайте как-то кто-нибудь пограмотнее будет звонить, а то школьница какая-то звонит, прям смех и сквозь слезы. Да. Здравствуйте. Слушай. Сбербанк России, меня зовут Егорыч Владимир Сергеевич. Скажите, пожалуйста, Лариса Викторовна, это вы? Да. Лариса Викторовна, я хочу обратить ваше внимание, что наш диалог с вами записывается на сегодняшний день. Банк передал ваше личное дело для сопровождения процедуры судебного дела производства, так как по вашей кредитной карте потребительскому кредиту у вас имеется с вами невыплаченное обязательство. Банк подготовил пакет документов, который направил в суд. Сумма для погашения у вас составляет 316 400 рублей и 33 200 рублей. Со стороны банка было выдвинуто требование, чтобы данные суммы вами были погашены самостоятельно до, получается, у нас с вами 6 марта включительно. Где планируете взять данные суммы, чтобы закрыть данное обязательство? А когда суд у нас? Ну, я же откуда знаю, я еще не назначил. Почему? А давно направили документы в суд? Лариса Викторовна, это не относится сейчас к нашему делу разговора. Как это? Подождите. Вы мне позвонили и сказали, что вы из отдела судебного сопровождения, что-то там хрень какая-то, короче. Да. Ну вот, я спрашиваю, как у вас, как у специалиста отдела, да, судебного сопровождения, когда отправили документы в суд? Почему до сих пор? Может, судья вам отказал? Лариса Викторовна, аушки. А может, вы просто пытаетесь манипулировать, потому что никто еще в суд не подавал, а вы просто несете вот эту чушь для того, чтобы решение, поверили и испугались? Решение принято было о передаче в суд еще в июне месяце. А, и все, вы туда никак не дойдете, бедняги. Да нет, уважаемые, мы уже дошли до туда, понимаете? Да? И где это судебное решение? В феврале дошли. Ну, если бы вы знали, суд рассматривает наше обращение от 7 до 5 дней. Так в феврале вы дошли от 7 до 5 дней? Ну, так, подождите, а у вас только что же... Стоп. Путаетесь в показаниях. У вас же только что не было информации о том, когда отправили документы в суд. А тут уже оказывается в феврале. А вам разве сказал, что у меня нет такой информации, уважаемый? Да, вы такое сказали. Я же говорю, путаетесь в показаниях. Когда человек врет, ему нужно иметь очень хорошую память, чтобы помнить, что он говорил. А у вас сейчас так заметно изменился тон, тембр. И я понимаю, что вы чувствуете, как вас прижали за хвостик. С вашим враньем. Поэтому я, наверное, не буду обращать внимание на вот изречения всяких непонятных фантазеров на тему того, что там суд, не суд, кто там что придумал. Я буду это игнорировать. Угу. Там это не смешно, Лариса Викторовна. Мне очень смешно над вами. Вот надо просто же такую хрень придумать, да, и нести людям. Я считаю, что это просто обхохочешься. Обхохочешься. А то, что мы уже подали на вас один раз в суд, и вы отменили судебный приказ, это то, вам что? Ничего не говорит, да? Но это мне говорит о том, что у меня есть грамотные юристы. И к суду я с вами готова. Угу. Да, да. Готова. Да. Конечно. Есть, а вы зачем повторяете каждую мою фразу? Готовы, да? Это что такое? Колхозная какая-то манера общения. Да, да, да, я слышу. По суду только готовы решать данный вопрос, да? Ага. Да? Да, да, да. А, ну хорошо, значит, отказ от оплаты зафиксировал. До свидания. Угу. Счастливого пути, фантазер.